Преподобный Анатолий Старший. Годы жизни 1824-1894. Преподобный Анатолий, в миру Алексей Моисеевич Зерцалов, родился в семье диакона. После окончания духовной семинарии он поступил на службу в казенную палату, но вскоре тяжело заболел и дал обет в случае выздоровления принять монашеский постриг. Господь даровал ему жизнь, и в 1853 году он поступил в число братства Оптиной пустыни. Его старцем стал преподобный Макарий, который перед своей кончиной поручил послушника старцу Амвросию. В 1862 году брат Алексей был пострижен в монашество с именем Анатолий. Вскоре старец Амвросий стал посылать отца Анатолия в монастырскую гостиницу, утешать скорбящих, вводя его таким образом в старческий труд. В 1870 году преподобный Анатолий был посвящен в иеромонаха и стал ближайшим помощником преподобного Амвросия, а также благочинным скита. В 1874 году преподобный Анатолий принял должность скитоначальника и окормление новосозданной Шамардинской женской обители. 21 год был он для инокинь преданным, любящим отцом и наставником. Преподобный Амвросий говорил: «Ему такая дана молитва и благодать, какая единому из тысячи дается».